Глава 18. Берега Норвегии изрезаны таким множеством узких заливов, бухт, подводных рифов, лагун и маленьких мысов, что они утомляют память путешественника и истощают терпение топографа. В былое время, если верить преданиям, сохранившимся в народе, каждый перешеек имел своего злого духа, посещавшего его, каждая бухта — свою фею, обитавшую в ней, каждый мыс — своего святого покровителя. Суеверие, чтобы сделаться страшилищем рода человеческого, причудливо смешивает в себе все поверья. Говорят, только одно место на Кевельском берегу, на несколько миль к северу от Вальдергекской пещеры, изъято было от видения духов адских, воздушных и небесных. Это была прибрежная прогалина, укрывшаяся под скалой, на вершине которой находились древние развалины жилища Ральфа или Радульфа Исполина. Это маленькая дикая лужайка, граничащая к западу с морем и как бы втиснутая в узкое пространство между скал, поросших кустарником, обязана была упомянутой привилегией единственно имени своего первого владельца, древнего норвежского барона. Ни одна фея, никакой злой дух или ангел не осмелились бы избрать своим местом жительства или принять под свое покровительство местность, принадлежавшую некогда Ральфу Исполину. Действительно, достаточно было одного имени грозного Ральфа, чтобы придать страшный колорит и без того дикой местности. Но, как бы то ни было, воспоминание не так пугает, как появление духа. И никогда рыбак, застигнутый непогодой на море, причалив свою лодку к бухте Ральфа, не видал на вершине скалы ни пляски и хохота домового, ни феи, проезжавшей по кустарнику в своей фосфорической колеснице, влекомой светящимися червяками, ни святого, возносившегося к луне после молитвы. Однако, если бы в ночь, последовавшую за страшной бурей, морское волнение и разбушевавшийся ветер загнали в эту гостеприимную бухту какого-нибудь заблудившегося моряка, быть может, он был бы поражен суеверным ужасом при виде трех человеческих существ, сидевших в эту ночь вокруг большого костра, плавшего посреди лужайки. Двое из них одеты были в широкие панталоны и войлочные шапки королевских рудокопов. Руки их были обнажены по плечо, на ногах — порыжелые башмаки, за красным кушаком заткнута была кривая сабля и длинные пистолеты. У обоих на шее висел рог. Один был уже в преклонных летах, другой еще молод. Густая борода старика и длинные волосы молодого человека придавали еще более дикости их физиономиям, от природы грубым и суровым. По шапке из медвежьего меха, по кожаному, засаленному плащу, мушкету, перекинутому на ремне за спину, по коротким и узким штанам, голым голенем, лаптям и блестящему топору легко было узнать в товарище обоих рудокопов горца Северной Норвегии. Конечно, приметив издали эти три страшные фигуры, освещаемые красноватым, переменчивым пламенем костра, раздуваемого морским ветром, легко можно было перепугаться, даже не веря в привидения и в злых духов. Достаточно было верить в разбойников и быть чуточку богаче поэта. Все трое то и дело поглядывали на тропинку, терявшуюся в лесу, примыкавшем к лужайке, и, сколько можно было понять из их разговора, заглушаемого воем ветра, они, по-видимому, ждали четвертого собеседника. — А скажи-ка, Кенниболь, ведь мы не стали бы в эту пору так спокойно дожидаться гонца графа Гриффенфельда. На соседней лужайке домового Тульбительбита или пониже в бухте святого Гудперта. «Не говори так громко!» «Джонас!» — заметил горец старому рудокопу. «Да будет благословенно имя покровителя нашего Ральфа Исполина! Избави, Боже, чтобы я когда-нибудь еще раз ступил ногой на лужайку Тульбительбита! Однажды я забрел туда и, думая, что срываю боярышник, сорвал мандрагору! Я чуть с ума не спятил! Как потекла из нее кровь! Как принялась она кричать! Молодой рудокоп покатился со смеху. «Ай да, Кеннибаль, можно действительно поверить, что крик Мандрагоры взбудоражил твою пустоголовую башку». «Сам ты пустоголовая башка!» — сердито заворчал Горец. «Смотри-ка, Джонас, он смеется над Мандрагорой. Смеется, как безумный, играющий с головой мертвеца». Пробурчал Джонас. «Пусть сходит в Альдергокскую пещеру, куда каждую ночь сбираются головы загубленных исландским демоном Ганом, чтобы плясать вокруг его постели из сухих листьев и усыплять его, скрежеща зубами». «Вот именно», — подтвердил Горец. «Но», — возразил молодой рудокоп, — «разве господин Гаккет, которого мы тут ждем, не обещал нам, что Ган-исландец станет во главе нашего мятежа?» «Обещал», — ответил Кенниболь. «И с помощью этого демона нам удастся стереть с лица земли эти зеленые плащи Дронтгейма и Копенгагена». «Дай это Боже!» — подхватил старый рудокоп. «Но меня-то уж ничем не заставишь продежурить ночь с ним». В эту минуту треск валежника под шагами человека привлек внимание собеседников. Они оглянулись и при свете костра узнали вновь прибывшего. «Это он! Это господин Гаккет! Добро пожаловать, господин Гаккет! Вы, однако, не слишком торопились. Вот уж около часа мы ждали вас». Господин Гаккет был низенький толстяк, одетый в черное платье. От веселой наружности его веяло чем-то зловещим. «Что делать, друзья мои?» — заговорил он. «Я запоздал, не зная хорошенько дороги и принимая предосторожности. Сегодня утром виделся я с графом Шумахером, и вот три кошелька с золотом, которые он поручил мне передать вам». Оба старика кинулись к золоту с жадностью, свойственной бедному населению Норвегии. Молодой человек, рудокоп, оттолкнул кошелек, который протягивал ему Гаккет. «Сохраните при себе ваше золото», — сказал он гонцу. «Я налгал бы, заявив вам, что намерен бунтовать для графа Шумахера. Я приму участие в восстании только для того, чтобы избавить рудокопов от королевской опеки. Только для того, чтобы моя мать укрывалась одеялом, а не лохмотьями, подобными берегам нашей родной Норвегии». Ничуть не смутившись, господин Гаккет ответил с улыбкой. «Ну, добрейший Норбит, так я отошлю эти деньги твоей бедной матери, чтобы она к предстоящей зимней стуже заготовила себе пару новых одеял». Молодой рудокоп кивнул головой в знак согласия. А гонец, как искусный оратор, поспешил добавить. «Но чур, не повторять твоих необдуманных слов, что не за Шумахера, графа Гриффенфельда, поднимаешь ты оружие». «Да дело в том, — заворчали старики, — что мы отлично знаем, каким притеснением подвергаются рудокопы, а об этом графе, государственном преступнике, не имеем никакого понятия». «Что?» — с живостью возразил гонец. «Какая черная неблагодарность! Вы стонали в своих подземельях, лишенные света и воздуха. Рабы самой тягостной опеки. Вы не имели даже прав собственности. Кто пришел к вам на помощь? Кто воодушевил ваше мужество? Кто снабдил вас золотом, оружием? Разве не мой знаменитый патрон, благородный граф Гриффенфельд, терпящий еще более тяжкую неволю и бедствие, чем вы? И теперь, осыпанные его благодеяниями, вы отказываетесь бороться за его освобождение? Вашу свободу?» «Вы правы», — перебил молодой рудокоп. «Так поступать не след». «Да, господин Гаккет», — сказали в один голос оба старика, «мы постоим за графа Шумахера». «Смелее, друзья мои! Восстаньте во имя Шумахера! Пусть имя вашего благодетеля разнесется от одного конца Норвегии до другого! Узнайте, все благоприятствует вашему правому начинанию! Вскоре вы освободитесь от вашего заклятого врага, губернатора округа, генерала Левина Кнуда! Благодаря тайному влиянию моего высокородного покровителя, графа Гриффенфельда, он немедленно отозван будет в Берген. Ну, Кенниболь, Джонас и ты, добрейший Норбит, скажите же мне, готовы ли ваши товарищи?» «Мои гульдбрандсгальские братья, — сказал Норбит, — ждут только моего сигнала». Если вы хотите, они завтра же возьмутся за оружие». «Завтра тем лучше. Пусть же молодые рудокопы под твоим предводительством первые поднимут знамя бунта. Ну, а что скажет мой храбрый Джонас?» 600 молодцов с Фарорских островов, которые вот уже третий день питаются мясом серны и медвежьим салом в Беннелокском лесу, ждут не дождутся призывного рога их старого вождя Джонаса». «Превосходно! А ты, Кеннибаль?» «Все, кто топором пролагает себе дорогу в Кольских ущельях и без наколенников влезает на скалы. Все готовы присоединиться к своим братьям-рудокопам и помочь им в критическую минуту». «Довольно! Чтобы ваши товарищи не сомневались в победе, — прибавил гонец, возвысив голос, — объявите им, что Ган-Исландец станет во главе». «Да верно ли это?» — спросили разом все трое таким тоном, в котором выражение ужаса смешивалось с выражением надежды. Гонец ответил: «Всех вас с вашими соединенными отрядами жду я через 4 дня в это время в Апсел-Корской шахте, близ Смязинского озера, под равниной Синей Звезды. Ган-Исландец будет там со мною». «Мы не опоздаем», — ответили предводители. «И да не оставит Господь тех, кому собирается помочь дьявол». «Бог не выдаст», — заметил саркастически Гаккет. «Послушайте, в древних кракских развалинах найдете вы знамена для ваших отрядов. Не забудьте кричать: «Да здравствует Шумахер! Спасем Шумахера!» Теперь пора нам расстаться. Скоро рассветет. Но прежде всего поклянитесь мне ненарушимо хранить в тайне все, что произошло между нами». Не сказав ни слова, предводители острием сабли вскрыли вену на левой руке, и, схватив руку гонца, каждый из них пролил на нее несколько капель крови. «Наша кровь нам порукой!» — сказали они в один голос. Затем молодой рудокоп вскричал: «Пусть вся кровь вытечет из моего тела подобно тому, как я выпустил ее в эту минуту! Пусть нечистая сила разрушит мои планы, как ураган рассеивает солому! Пусть рука моя отсохнет, мстя за обиду! Пусть в могиле моей заведутся летучие мыши! Пусть при жизни привидятся мне мертвецы! Пусть труп мой будет предан поруганию толпы! Пусть глаза мои, как у бабы, потекут слезами, если я хоть раз заикнусь о том, что происходило в этот час на прогалине Ральфа Исполина! Да услышат клятвы мои святые угодники!» «Аминь!» — докончили оба старика. После того они разошлись, и на лужайке одиноко догорал костер, потухающие лучи которого по временам освещали развалины пустынных башен Ральфа Исполина.